Провожавших было человек 15, в основном плохо одетые, с сумрачными лицами активисты партии революционной справедливости. Из родственников и сослуживцев явилось буквально 2-3 человека. Одну старушку в старомодной шляпке Башмаков вспомнил. Это была Изольда Генриховна. А в сухоньком лысом старичке он угадал неудавшегося самоубийцу Комаряна, вычислил по страшной вмятине на виске. «Какой ужас!» — воскликнула Изольда Генриховна, тоже узнав Башмакова и обрадовавшись. «Какой ужас! Борис Исакович всю жизнь им отдал, всю жизнь! А они за что?» «А Борька не прилетел?» — спросил Башмаков. «Нет», — старушка отвела глаза. «У него неприятности, а у Леонида Борисовича микроинфаркт. Какой ужас! Никого рядом, ни сына, ни внука. Одно утешение. Теперь он уже с Асенькой не расстанется». Говорили речи. Комарян о том, как покойного любили солдаты, какой он был бесстрашный боевой офицер и как ему всегда хотелось быть похожим на Андрея Болконского. Изольда Генриховна про то, каким замечательным он был отцом, дедом, а главное мужем. Ася была самой счастливой женщиной на свете. Самой счастливой. Старушка зарыдала, и ее стали успокаивать. Исаул Гречко говорил про то, что без Бориса Исаковича партия революционной справедливости осиротела. Он даже упомянул джедая, как верного друга усопшего. Но соратники сделали ему страшные глаза, и Гречко осекся. В заключении своей долгой речи он вдруг выхватил из-за пазухи огромный, наверное, времен войны, вальтер и хотел произвести салют в соответствии с воинским обычаем. На силу отговорили. «Прощаемся», — тихо распорядился похоронщик, с интересом рассматривая генеральский мундир усопшего. Башмаков подошел. Борис Исакович лежал в гробу, маленький, седой, жалкий. Трудно было вообразить, что этот человеческий остаток был когда-то храбрым офицером, пылким любовником, мудрым профессором. Олег Трудович вздохнул, наклонился и сделал вид, будто целует его в лоб. Он никогда по-настоящему не целовал покойников. Никогда, даже отца. Похоронщики быстро забросали гроб землей, точно ставили какой-то рекорд по скоростному закапыванию могил. Поминали в Пельменной неподалеку от метро «Юго-Западное», но туда пошли только активисты партии революционной справедливости и Башмаков. Обсуждали демонстрацию. Говорили, что если бы несколько АКМов и дюжину гранат, можно было бы в тот же день покончить с Ельциным, которого почему-то упорно именовали Ёлкиным. Крепко напились. Исаул плакал и твердил, что за Бориса Исаковича он будет развешивать эту жидовскую власть на фонарях. И все порывался достать вальтер. Выпили за джедая. «А где он?» – простодушно спросил Олег Трудович. Все посмотрели на Башмакова с недобрым интересом. «Далеко», – ответил Гречко. «Но я его скоро увижу. Скажи, чтобы позвонил мне. Друг тоже называется». «Скажу». Но Каракозин не позвонил. Джедай вообще исчез, как испарился. Однажды Башмаков сидел около своего любимого аквариума и наблюдал степенную рыбью жизнь, как вдруг из кухни раздался крик Кати. «Тапочкин, скорее, иди сюда!» Катя иногда так вот громко звала его, если видела на экране именно такое платье, какое мечтала купить. Он нехотя отправился на крик. Жена стояла возле телевизора. На экране были бородатые мужики в камуфляже, увешанные оружием. А закадровый голос с философской иронией рассказывал об отдельных россиянах, которым скучно строить капитализм. И поэтому они отправились воевать в Абхазию, являющуюся, как известно, неотъемлемой частью суверенной Грузии. Среди них Башмаков с изумлением узнал Исаула Гречко. «Знаешь, кого только что показали?» «Джедая!» «Да. Откуда ты знаешь?» «Он был в темных очках и с бородой, но я все равно узнала. Подожди, может, снова покажут». Но снова его не показали. «Это был точно он?» «Не знаю», — начала сомневаться Катя. «Но очень похож». «А он был с гитарой?» «Нет, без гитары». «Тогда, наверное, не он».